Глава 7. Небольшой шанс. То краснее, то бледнее. Я завязала брюки и натянула кирасу. Времени думать не было. А то немного из мыслей, что осталось в голове, рассеивалось. Стоило глянуть на Криса. Голову нещадно кружило. Это было так... Ого! Я не успела подобрать слово. Невероятному сладкому томлению пришлось уступить место напряжению, которое мгновенно перетянуло грудь, стоило услышать чужие голоса. Они пришли за нами. Крыша с грохотом распахнулась в обе стороны, обнажая уже не черное, а сизое небо, какое бывает перед скорым рассветом. Пахнуло холодом и свежим ветром, который тут же вызвал порцию озноба на коже. Сердце заколотилось, и бык во мне мощно и спокойно вздохнул. Почти секс. Немного неба, ветер и готовые к смерти чужаки. Неплохо. Отпрыгнув подальше друг от друга при первых звуках, мы с Крисом, не сговариваясь, остались на местах, придерживаясь негласного воинского этикета — не вскакивать при врагах. Если и подниматься, то нужно делать это лениво, не спеша, будто решил встать на ноги сам исключительно от нечего делать. На фоне неба виднелись несколько угрожающе широких фигур. У меня засосал под ложечкой. Вот и мануарцы. Вниз спустили грубо сколоченную лестницу и что-то пролаяли на своем. Перевода не требовалось. Приказывали подняться. Что делать в этом случае? Подчиняться, конечно, только не торопясь. Явно выждав несколько секунд, Крис плавно поднялся и первым двинулся к лестнице. Проводил его взглядом автоматически краснее. В голове мелькнула мысль, что только что он и я... Берт, очнись! Запрятав мысль поглубже, я сосредоточилась и, соблюдая этикет, начала считать до 5, делая вид, что мне крайне нравятся ямы и абсолютно не волнуют ни мануарцы, ни дальнейшие события. На меня прикрикнули. «Пошевеливайся!» — перевела я очередной гаф и, подчеркнуто неспешно, вступила на лестницу. Пальцы схватились за грубые деревянные ступени. Несколько шагов вверх, и я тоже поднялась из ямы. Тут же в шею ткнулось копье, ненавязчиво демонстрируя, что резких движений делать совершенно не стоит. Холодный наконечник остро уперся в кожу, и пульс взлетел до небес. Вокруг стояли воины. Много. Воины, воины, воины! Копья торчали над ними, словно жестоко обрубленный лес. Я слышала их дыхание, слышала, как они шаркают ногами и как скрипят кожаные ножны, перекинутые через грудь. Я чуяла их запахи. Мануарцы пахли мясом и кровью, а еще смеялись, переговариваясь между собой. О нас, обо мне, о ком им еще переговариваться? «Зачем же так много?» — подумала с тоской, прикидывая, что всех не убью. «Яр!» Копье подтолкнуло меня вперед. Что там Крис говорил? Шанс выжить небольшой? Я бы сказала, что его нет. Воинов слишком много, а копье надежно прижималось к шее, красноречиво подсказывая, что будет, если я решу взбрыкнуть. Скосив глаза, увидела, что Криса ведут так же. Они все смотрят на нас и поднимут на копье через минуту после рывка. Вокруг звучали грубые мужские голоса. Фразы и взрыв смеха, фраза, а затем гогот. Это, наверное, неплохо, что я ничего не понимаю. Превозмогая желание заскулить от ужаса, я начала собирать ярость, питая ее этими голосами, этими запахами и своим страхом. Концентрация, Берта, они еще познают, на что способна дочь рода быка. Я интересовала их больше Криса, это было для меня не в новинку. Я привыкла к грубым мужским проявлениям интереса и ждала, что именно ко мне подойдет один из мануарцев и именно меня одернет за кирасу, явно желая сорвать ее. Хруст. Вспыхнув, я прихватила и надломила чужую руку до щелчка. Воин взвыл, а все остальные оглушительно захохотали. От металлического наконечника копья, резко врезавшегося в кожу, по шее заструилась кровь. Боль не ощущалась. Укус комарика, не больше. Бык с готовностью взбил копытом землю. «Сейчас?» Я мрачно сжала кулаки. Сказал кто-то, и копье от моей шеи убрали. Рослый воин вышел из толпы и поманил меня на себя, улыбаясь широко, со скалом. Я заметила остро наточенные зубы и татуировку на его щеках. Он скинул куртку, под которой оказалась только грубая льняная рубаха. «Широкий». «Хочет побороться», — поняла. Мой бык хмыкнул. Расступившись, мануарцы образовали круг, давая нам место для размаха. «Угу». Испуганно оглядев соперника, я пригнулась, отбегая от него подальше. Вокруг загоготали и заржали. Он тоже засмеялся и, быстро приблизившись, протянул руку, хватая меня за плечо. «Вот же дурачок!» Этого и ждала. В следующую секунду я перехватила мужскую руку и перебросила его через плечо на лопатки. Тяжелое тело мужчины с грохотом рухнуло. Всей силой своего веса ударившись о землю, а я, оказавшись сверху, быстро рубанула его в висок, и мужчина бессильно уронил голову на редкую затоптанную траву. «Готов!» Я часто пользовалась этим приемом. Особенно хорошо он действовал прилюдно. После от меня всегда отставали, даже самые настойчивые. С кривой улыбкой, ожидая следующего, я отступила на пару шагов. Мануарцы перестали гоготать, резко притихнув. В воздухе запахло уважением. Любой род проникается, когда видит демонстрацию силы высокородного быка. «Ты!» Из толпы вышел зрелый мужчина и показал на меня пальцем. В руке он держал топор. «Убить!» Никто не может предугадать, когда наступит момент, в который нужно действовать. Я просто ждала наилучший. Мы оба ждали. Итак, вот оно. Уже весело подумала, кровь заревела. Я приготовилась дорого продать жизнь и прихватить еще несколько. Смуглое татуированное лицо исказилось в звериной гримасе. Резко взмахнув топором, он со всей силой неожиданно опустил его на шею поверженного мной противника. «Ого!» Перерубив голову несколькими мощными ударами под моим ошарашенным взглядом, торжественно бросил ее на землю рядом с обезглавленным телом и небрежно махнул рукой на меня. «Ты уходить!» «Чего?» Воины расступились, неожиданно открывая мне дорогу к реке. Я недоуменно и даже огорченно оглядела их. «Победив этого малыша, могу уйти? Все? Так легко?» В ходу племени могли быть такие традиции, однако я недоверчиво прищурилась, оставаясь на месте. Что-то не припомню, чтобы хоть один рассказывал про дуэли, а быки тут бывали нередко. И не припомню, чтобы хоть один торжествующе возвращался. Не возвращался, никто. «Уходить!» — повторяя, рыкнул мануарец, махнув рукой на крепость. «Или я исключение?» Я привыкла быть исключением, а вдруг... раз такое дело... «Я не дура отказываться. Уходим!» Я шагнула к Крису, которого все еще держали у кончика копья. Он хмурый, отчего-то отрицательно покачал головой. «Нет», — красноречиво говорил его взгляд. «Угу», — саркастично ответил мой. «Бесчестие хуже смерти». Пара воинов преградили мне путь. «Его забираю!» — не отстала я, столкнувшись нос к носу с одним из них и настойчиво указывая на Криса. «Твой!» Хитро сощурился разговорчивый мануарец. Татуировка вокруг глаз причудливо изогнулась. Воины опять загоготали и засвистели. «Мой!» — утвердила, тоже переходя на краткость и не обращая внимания на усиливающийся веселый шум. Тот осклабился, а вот лицо Криса окончательно стало злым. «Не!» — рявкнул он вслух и, мгновенно получив удар под ребра, молча согнулся. Звуков боли не издал. «Я ж спасаю тебя, идиот!» мысленно ругнулась я. Невозможно, капризный змей попался. Насильно заломив руку Криса, так что тот согнулся к земле, мануарец скольнул его ладонь ножом и повернулся ко мне, сделав приглашающее движение темными от загара пальцами с черными ногтями. «Кровь!» Его черные глаза щурились. Похоже, мануарцы не дураки повеселиться. «Хочет смешать нам кровь, поженить!» «Издевается», — поняла я, но медлить не стала и решительно протянула ему свою руку. «Это ерунда. Нам главное выжить». «Ерунда», — мысленно повторила я, наблюдая, как он грубо кольнул острием кривого ножа мою ладонь и с силой сжал наши руки. «Ерунда», — уверила я сама себя, наблюдая, как священный обряд соединения исполняется под свист и гоготание окруживших нас дикарей. «Мы молчим, мы на чужой территории, это насильно», «Без подтверждения, значит, не считается...» Свист стоял оглушительный. Наконец мануарец отпустил наши руки и подтолкнул Криса ко мне. «Уходить!» — ухмыляясь, повторил он. Я оглянула на перекошенное от бешенства лицо Криса. Похвалы в его глазах не было. Клянусь, если бы взглядом можно было бы размозжить голову, моя была бы уже смята в лепешку. Взгляд змеи не обещал мне ничего хорошего. «Беги!» — вслух прошепел он и резво дернул вперед под улюлюканье и свист. Оскорбившись, я побежала за ним по узкому коридору из дикарей. Никто нас не задерживал. Поднялся шум, воины провожали нас подбадривающими выкриками, активно топая и хлопая себя по бедрам. С каждой секундой я понимала, что здесь что-то нечисто. Они подгоняли нас, словно овец. Следуя за спиной Криса, уже через минуту я увидела реку, за которой стояла Эгида. Утренний туман поднимался с холодной воды, окутывая крепость в густую молочную дымку, так что были едва видны башни. Начало светать. Еще немного и спасены. С облегчением успела подумать, когда рядом с виском просвистела стрела. Они начали стрелять. Вот почему никто не возвращался, запоздало поняла. Они не отпускают, просто развлекаются. Крис припустил зигзагами. Сейчас! Сила быка разорвала мои мускулы, подпитывая сокрушительной мощью. Я тоже дернулась в сторону, стремясь уйти с прямой траектории. Словно две спирали, то расходясь, то пересекаясь, мы бежали к реке. Умом я понимала, что шансов выбраться не было. Мануарцы были прекрасными стрелками. Попадали нашим в глаза через много метров. Сама видела. И сейчас стрелы летели на нас, просто указывая путь. Одна вонзилась в землю рядом с ногой. За ней прилетела вторая, ровно там, куда я хотела наступить. Они забавлялись. Они предугадывали направление бега, может, даже делали ставки, кто... Комарик кольнул в ягодицу. «Знаю, что это за комарик». «Надо бежать, надо, надо!» Я вижу фигуру Криса, который обгоняет меня на несколько метров. Он шустрый, в него попасть труднее. Рассерженный бык взревел, напоминая о том, кто я и какому роду принадлежу. Поэтому на одном из витков спирали я не свернула, а вихрем влетела в улюлюкающих воинов. Роняя и прихватывая одного за горло, под ногой хрустнул второй. Затем побежала дальше. Гул мануарцев стал звучать вслед с одобрением. Сила и жестокость — единственный язык, который понимает веками воюющий народ, не знающий иной забавы. Стрелы засвистели чаще, гул нарастал, вибрируя в висках и подгоняя. Крики вслед становились все злее и в какой-то миг стали настолько злыми, что я недоуменно оглянулась. Тут же вспыхнула от радости. «Дракон! Наш!» Это было настоящее чудо. Драконы жаловали крепость редко и никогда не предупреждали о том. Взмахивая огромными золотыми крыльями и на лету подцепляя воинов загнутыми когтями, дракон сделал несколько кругов над лагерем Орды, сея панику, сдувая огромными крыльями. Забавляясь, летел низко, почти у земли. Морда зверя, казалось, усмехалась. Услыша, как племя распаляется от криков и бессильной злости, они ничего не могли сделать с ним. Копья и стрелы отскакивали от бронированной чешуи, как тонкие сосновые иголки. Впрочем, и дракон не мог ничего с ними сделать, не имея права дышать огнем на чужой территории. Он не спасал нас, нет. Что ему до двух крошечных фигурок из массы других? Дракон просто развлекался. Только для нас это случилось очень кстати. Добравшись до реки, я плюхнулась в воду, не ощущая холода. Наоборот, кожу жгло, словно погрузилась в кипяток, и я поспешно поплыла, преодолевая течение. Голова Криса была далеко впереди, он плавал быстрее, и мне нужно было поторопиться, кто знает, когда дракон потеряет интерес к своим игрушкам, а сзади спохватится и начнут стрелять. Я ускорилась, и на середине реки ощутила, как свело ногу. «Нет, нет, ну нет же!» А вот теперь пришла боль. И насквозь пронзила меня, начав с ноги. Я задергалась, пытаясь ущипнуть и распрямить стопу, но только зачерпнула ртом воду, а потом еще, еще. «Глупо, глупо утонуть сейчас!» — успела подумать, прежде чем погрузилась под воду, цепляясь ускользающими остатками сознания за свет на поверхности. Уже ничего не соображала, когда кто-то жестко схватил меня за шиворот и потянул вверх.